Глава вторая. Уэст. Июль. Месяц спустя. Стерлинг просовывает голову в кабинет из коридора. Он на стреме, но до смерти напуган, что совсем не помогает. «Скорее, черт тебя дери!» — предупреждает он. «Дэйн только что прислал сообщение. Они подъезжают». Я слышу его, прогоняю, а затем продолжаю поиск. Пара минут на парковке, затем полторы минуты на лифте на 26-й этаж. Если я к тому времени не закончу, нам крышка. «Да где же ты?» — шепотом вопрошаю я в никуда, жалея, что Дэйн не остался, чтобы помочь мне обыскать кабинет отца. Но хорошо, что он дежурит в вестибюле. Именно благодаря ему теперь известно расчетное время прибытия родителей. Впрочем, мы могли бы лучше все спланировать, если бы идея ограбления не была разработана примерно минут 10 назад. Все началось с телефонного разговора, переросшего в скандал, между мной и моим отцом. Сосед по участку в Белвью-Хиллз решил, что сегодня отличная ночь для стукачества, и разболтал, что с начала лета мы устраивали там вечеринки почти каждые выходные. И так, пока родительский автомобиль мчался по улицам Сайпресса, мама на заднем плане молча слушала наш разговор, а отец сообщил моим братьям и мне, что доступ ко всем нашим банковским счетам заблокирован до начала учебного года. Он разозлился, но к сохранности дома это не имело ровно никакого отношения. Да он почти год там не был. Все дело в контроле. Всемогущему Вину Голдену ненавистна мысль о том, что нечто подобное происходит у него под носом без его разрешения. Итак, вместо того, чтобы потерять сделку, которую заключил с владельцем Chevelle 1970 года выпуска, я позволю старому доброму Вину оплатить счет. Уведомления на телефоне срабатывают как сумасшедшие, а по другую сторону порога Стерлинг начинает шепотом проклинать меня. Сочетание этих звуков играет на нервах. Он слетает с катушек, из-за чего я начинаю слетать с катушек. «У Пандоры новости», — говорит Стерлинг. Один из ее приспешников сообщил, что Вин несколько раз проехал на красный свет. Что ж, если он настолько взбешен, что мчится сюда, нарушая правила, то мое окно спасения только что закрылось еще на чуть-чуть. Я выдвигаю ящик стола, все еще надеясь, что наткнусь на специфическую кредитную карту. Черную, без лимита. Ту, которую отец вынимает только тогда, когда реально все просрал. Настолько, что единственное средство искупить вину – купить маме что-нибудь достаточно дорогое, чтобы она перестала рыдать. Печально то, что обычно это происходит не реже 3-4 раз в год. Вот такой он мудак. Я не стану использовать карту для покупки бриллиантов или оплаты какого-нибудь экзотического отпуска. У моего транжирства под капотом двигатель LS6-454. Барахло, мусор, дерьмо. Просмотр целой стопки нераспечатанных конвертов только замедляет меня. Я отодвигаю их в сторону и все равно ничего не нахожу. А, к черту. «Вернусь, как спать лягут». «Вовремя, блин». Стерлинг едва успевает произнести эти слова, и я уже слышу, как он улепетывает по мраморному полу прочь. Почти уверен, он уже добрался до лифта, ждет, чтобы спуститься на этаж ниже, туда, где живем мы с парнями. «Когда, мать твою, ты успел стать таким слабаком?» Кричу я, зная, что к этому моменту он, вероятно, слишком далеко, чтобы услышать меня. «Давненько я не видел его таким взвинченным». Каждый год вся команда отказывается от травки с июля до конца нашего футбольного сезона. Только вот Стерлинг воспринимает это несколько иначе, чем остальные. В то время как мы наслаждаемся этим дерьмом, ему, черт возьми, оно практически необходимо, чтобы функционировать. У чувака нервы натянуты крепче гитарных струн. И единственное, что хоть как-то компенсирует это – частый секс. К счастью, для него найти свободную задницу не так уж сложно. Я почти у двери, на свободе, но останавливаюсь, и подошвы кроссовок скрипят, соприкасаясь с плиткой. Возвращение назад — это, пожалуй, самое глупое, что можно сделать, но у меня появилась идея, где может быть карточка. Дерьмо! Я бросаю взгляд на дальнюю стену. Отвратительная картина маслом в золотой раме, висящая прямо над камином, нечто большее, чем произведение искусства. За ней скрывается сейф. Отец понятия не имеет, что я знаю код с тех пор, как мне стукнуло 10. Один из его многочисленных секретов, которые я храню на протяжении многих лет. Только вот этот секрет реально может мне помочь, что в новинку. Я бросаю взгляд в сторону свободы, а затем снова оборачиваюсь к тайне за холстом. «Проклятье!» — бормочу я. Проскочив по комнате со скоростью света, я уже поворачиваю картину на скрытых петлях. Из-под нее на меня смотрит множество светящихся зеленых цифр. Я набираю заветные 6, навсегда запечатленные в моей памяти. Кнопки издают звуковой сигнал при каждом прикосновении, и гребанное беспокойство Стерлинга теперь овладевает и мной. Я нажимаю последнюю цифру и... успех! На какую-то сумасшедшую секунду я кажусь самому себе агентом 007, но потом вспоминаю о том, что часики тикают, заглядываю внутрь маленького железного ящика и провожу инвентаризацию. Серебристая флешка, один из нескольких пистолетов, которыми он владеет, коробка с патронами, карточка, за которой я пришел, и сотовый телефон. Хочу полностью проигнорировать все, кроме карточки, но все равно теряю концентрацию, сосредотачиваясь на темном экране в задней части сейфа. Наверняка существует совершенно разумное, невинное объяснение тому, почему мой отец, уважаемый застройщик в Сайпресс-Пойнт, и за его пределами хранит здесь этот телефон. Однако, чтобы поверить в это, мне пришлось бы притвориться, будто я не знаю человека под маской. Он холодный манипулятор, дерьмовый отец и муж-изменник. Триединство сволочизма. Искушение слишком велико. Телефон оказывается в моих руках, прежде чем я успеваю себя отговорить. Быстро оглянувшись через плечо, включаю его. 15 или 20 секунд, которые требуются, чтобы устройство заработало, кажутся часами. Когда телефон, наконец, оживает, мне предлагается ввести код доступа. Он может быть каким угодно, но мне не приходится пробовать больше одного раза. Код – те же 6 цифр, что и на сейфе, и на лифте, что обеспечивает доступ в пентхаус. День рождения моей матери. Вина сыграла свою роль, без сомнений. Приложений не так много, а это означает, что вряд ли он часто ими пользуется. Я начинаю с кажущейся фиктивной учетной записи электронной почты, привязанной к телефону. Никаких писем. Двигаюсь дальше. Следующее логичное место для поиска – сообщения и журнал вызовов. Все, что могло там быть, скорее всего, стерто. После перехожу к галерее и сразу же недоумеваю. В другой реальности я был бы шокирован, обнаружив у отца фотки какой-нибудь полуголой цыпочки. Но в этой я не верю, что он непогрешим. Женщина – его слабость. На данный момент это даже не секрет. Но кое-что реально выбивает из меня дух. Я увеличиваю изображение и отчетливо вижу ее лицо. Я знаю эту девушку на фото. То есть мы так и не встретились лично, но... лицо я не забыл. Я впервые увидел ее, когда она стояла у костра, на вечеринке чуть больше месяца назад. Такая невинная, глаза Лани. Черт, никто никогда не подумал бы о ней так, если бы увидел то, что вижу я. Она позирует, лежа на белой простыне, полные губы улыбаются в камеру для селфи, сиськи выставлены на показ. Помню, у костра я задавался вопросом, как бы она выглядела, вот так растянувшись на моей кровати без единой детали одежды. На самом деле, если бы Паркер не отвлекла меня обещанием лучшего минета, который у меня когда-либо был, я бы, возможно, выяснил это сам. Постскриптум. Паркер солгала. Ее минет откровенно такой себе. Но я отвлекся. Девушка на этой фотографии не старше меня и моих братьев. 18, может быть, даже меньше. Другими словами, она слишком молода для моего отца. Я позволяю взгляду скользнуть ниже, по гладкой загорелой коже, вплоть до кольца в пупке. Ловлю себя на мысли, а если бы кадр на этом не заканчивался, увидел бы я ее полностью обнаженной. Осознав, что на самом деле хочу эту девушку, я встряхиваю головой. Сменив фокус, я обретаю новую цель – соединить точки, определить, как могла появиться эта фотография. Контекст, однако, понять довольно трудно. Он был там, когда она сделала фото. Она так ответила на его особую просьбу. Она отправила фото, чтобы напомнить ему, чего ему не хватает. В желудке скручивается узел, и, клянусь, кровь, текущая по моим венам, превращается в яд, сжигающий меня изнутри. Такие сучки видят лишь одно, когда смотрят на моего отца. Деньги. Они упускают только одну деталь. Рядом с ним уже есть женщина. Женщина, прошедшая через все, хорошее, плохое и уродливое. Мама – безнадежный романтик, когда дело доходит до оправдания жалкой задницы отца. Акцент на слове «безнадежный». Проблема в том, что он знает, она никогда не уйдет. Поэтому меняться он не собирается. И тут возникает новенькая игрушка, которая забирает те жалкие минуты, что он не проводит в своем офисе. Причина, по которой он в другие дни где-то пропадает – Очередная охотница за деньгами, высасывающая бабки с его счета. Идеально. Вместо того, чтобы взять телефон и надеяться, что отец не заметит пропажи, я достаю свой собственный и делаю снимок. Кем бы она ни была, что бы ни задумала забрать из этой семьи, если осталось что-то неукраденное другими женщинами. У меня для нее сюрприз. Когда я найду ее, а я ее обязательно найду, клянусь, я не остановлюсь, пока не разнесу весь ее гребаный мир в клочья. Око за око, сучка. Подпишись на меня, королева Пандора. Замечено. Демон скорости мистер Вин Голден несся, как безумный, на своем «Шевроле Тахо» по улицам Нижнего Сайпресс-Пойнта. Тссс, мальчики. Что же вы натворили, чтобы навлечь на себя праведный гнев большого папочки? Царь Мидас, мистер Сильвер, красавчик Ди. Я не часто раздаю подобные приглашения. Но если потрудитесь объяснить, слово ваше. Пытливые умы хотят знать. До скорого, птенчики. П.